Я делаю лишь легкое движение поводьями. Исправный тут же с места берет рысью, чуть вывернув голову налево к жилью, как будто не желая расставаться со своим селом. Это у него, очевидно, манера прощания. Он как будто неспешно идет справный, шутя. Но тропа стремительно скользит под коня, а дождь, вяло моросящий с утихшего безветренного неба, начинает сечь лицо. Оглянувшись, я вижу маленького Глумского. С каждой секунды он становится все меньше. Седло мягко ходит вверх-вниз подо мной. Бока лошади, сжатые коленями, мерно вздымаются. Пружинит стремена. И вот кукурузное поле остается позади, как желтоватый росчерк. Отбегает за круп жеребца ржаной чисто убранный клин, чуть сиреневый под дождем. Капустные гряды на Семеновом урочище разворачиваются полосами. И остро торчащие вверх и вперед уши справного уже оказываются на фоне туманного и мокрого леса. Да, это конь. Вскоре справный перестает выворачивать голову и чуть-чуть наддает. Мы летим по дороге, пересекающей мрачный и густой лес, как по ущелью. Изредка копыта глухо бьет в корень, и звук удара раздается на весь лес. Сойки мечутся над нами и быстро отстают. Справный бежит уверенно и легко, как будто век он бегал так на Грушевой с Глухаров, и его уверенность передается мне. Никто не сможет задержать этого как бы скользящего над землей коня. Мимо вересковой поляны, на которой смутно просматривается фиолетовая пена соцветий, соснового бора с шевронами подсочки на красноватых стволах. В нем и в этот дождливый день сухо иголка, как в ангаре, и густо пахнет смолой, текущей из переполненных жестяных воронок. Березняк. Здесь, вбежав в черно-белую пестроту стволов, справный вдруг настораживается, выгибает длинную, кажущуюся особенно тонкой отсюда сверху шею, стрижет ушами и пофыркивает. На всякий случай чуть прижимаю коленями бока жеребца и бью каблуками. Кажется, у кавалеристов это называется дачинкелей. Справный охотно откликается на мое неумелое управление. Он переходит в галоп. Я как можно крепче охватываю ногами справного, чтобы не отрываться от седла. Пулемет то и дело больно задевает меня. Но лес уже кончается. Жеребец, щадя губы, слушается подтянутых удил и, вновь сбившись на рысь, возносит меня к трем яблоням-кислицам, как на самолете. И вот уже открывается Грушевый, одинокий хутор, один из тысяч полесских хуторов, нахохленный и сонный под дождем. Значит, они клюнули, пропустили к Сагайдачному. Будет свободен и обратный путь. Старик, выслушав меня, достает свою Катюшу и начинает бить обломком напильника по кремню. Искра уходит вверх, минуя обожженный труд, и мировой посредник нервничает. Напильник в тонких сухих пальцах мечется вверх-вниз, бьет по камню с характерным сухим треском. Увы, огня нет. Я мог бы помочь Сагайдачному, достав заветный коробок со спичками, но знаю, что для него работа с кресалом — священное действие. Стариковское причуда. Но, может быть, в 70 лет это особенно важно — самому добывать свой огонь. Наконец, одна из искр залетает в обожженный труд, как пчеловулей. Пристраивается там, растет, пухнет на глазах. И Сагайдачный, поднеся труд к вытянутым бледным губам, раздувает его. За окнами дождливый сумрак. В стеклах пенсне у Сагайдачного светятся два желтых огонька. Но глаз его я не различаю, они скрыты за блестящими стеклышками. Зато я вижу, как смотрит на меня католический глиняный Христос с колючим венком на голове, и Богоматерь из Складня, и Будда, сидящий скрестив ноги, и бельмастый кудлатый Зевс, и похожий на орла с немецкого кителя крылатый Ра. «Успокойся», — говорят они, — «все уже было, все уже видели мы». И праведников, страстно желающих уничтожить зло, и торжествующих грешников, и грешников казненных, и казненных же праведников. И все повторялось, повторялось. Почему-то моя уверенность в том, что Сагайдачный поможет мне, улетучивается. Я отворачиваюсь от богов. У них божьи дела, у меня человеческие. Тускло светятся тисненным золотом слова на корешках книг. Мерцают хрустальные подвесочки старинных бра. Веера источают какой-то непонятный сладкий запах. Мы одни на этом книжном острове, если не считать тонколицей молодой женщины в соломенной шляпке, которая улыбается с фотографии сквозь полумрак. В сенях стучит толокушка и бывшая деревенская красавица по имени Мария, перешедшая в этот дом, чтобы сменить женщину в соломенной шляпке, но так и оставшаяся довеском к памяти о ней. Сагайдачный раскурил свою тоненькую папироску и, приподняв острый подбородок, выпустил кольцо дыма. Вот ведь человек курил жесточайшую мужицкую махру, а дым вился интеллигентными светлыми колечками. «Значит, ты предлагаешь мне принять участие в афере, обмане», — сказал Сагайдачный. «На вашем языке это, конечно, называется военной хитростью. Иначе с ними не справиться, все зависит от вас. Только вам они поверят». Почему-то у меня был виноватый тон, как будто я просил прощения за то, что вынужден прибегать к такой хитрости. «Семеренкова они бросили в карьер», — сказал я. «Ранили и бросили, чтоб помучился». Чуть дрогнули пальцы, державшие папироску. «Я не скрываю, что это опасно», — добавил я. «Они же звери, фашисты». «Разве в этом дело?» — сказал Сагайдачный. «Смерти и страданий я не боюсь. Вообще проблема соматического существования меня не очень волнует. Но нарушить основу своей жизни, ее принцип, ради чего? В данной точке земного шара, в данное время, одним горелым станет меньше. Но как феникс, горелый возродится где-то еще. В любые времена было достаточно извергов и садистов». Этого я боялся больше всего. Когда Сагайдачный принимался рассуждать, все теряло фундамент, становилось зыбким. Я крепче уцепился в подлокотнике кресла с высокой драной спинкой. Сколько людей сиживало в этом кресле до меня, и все они уходили ни с чем. «Ты думаешь, я их мало видел на своем веку, горелых?» — спросил Сагайдачный. «Нет, все, что мы можем противопоставить им, это крепость своего духа, неприятие их морали и согласие со сложной и противоречивой жизнью, природой, которая, создавая овец, почему-то дополняет их волчьими стаями. Разумное наслаждение настоящим — это единственная разумная забота о будущем». Марк Аврелий, решил я умилостивить старика и возобновил давнюю игру. «Монтень». «Он не воевал, ваш Монтень», — сказал я, держась за подлокотники. «Он сидел в замке и философствовал. Вы сами рассказывали». «А все-таки он воевал», — торжествующе улыбнулся старик. «И много. Он был смелым бойцом, гулякой и задирой. Но только он убедился в тщетности действия. И потому воевал в иной сфере, сфере ума, размышления». «Но это же не то!» — выкрикнул я, чувствуя, что все рушится. Он улыбнулся. «Ну, не то. Но он сумел стать выше того. Жажда мщения, злоба. Древнейшие и низменные суетливые чувства, которые незаметно порабощают людей. Я не из мести. Думаешь? Знаешь ли, горелый, наверное, однажды и стал горелым, потому что озлобился. Может, он и сам того не заметил, как изменился. Сколько взаимной ненависти и злобы бродит вокруг. Захлестнет, не вынырнешь. Миг. Горько от того, что это так, но ничего не поделаешь». Он уводил меня куда-то в сторону, не понимал или делал вид, что не понимает. «Злость, она как мозоль. Человечество натерло ее, шагая к лучшему будущему. Увы, я не мозольный оператор». «Я прошу только помощи словом», — сказал я. «Слово — тоже участие. Бывает оно посильнее пушек. Нет, Иван Николаевич, прошу тебя». Он погасил папироску в медном отливавшем зелени цветке лотоса. Пальцы его дрожали. И для него разговор получался нелегким. «Ты просишь слишком многого», — сказал он после длительного молчания. «Участвовать в вашей операции — это чересчур. Право. Сейчас мне так спокойно, хорошо. Моей защитой стала старость. Слава Богу, старость — благословенное время. Брось этих бандитов, Иван Николаевич. Уверяю, они сами уйдут. Они уже в сборах. И все устроится. Он повернул голову так, что я увидел под стеклами голубенькие глазки. Они часто и жалобно моргали. Мне почему-то расхотелось спорить и убеждать. Неужели он не понимает? Как можно не понимать? Перед моими глазами был Семиренков, утонувший в гигантской кровавой яме. Какие тут нужны слова? Эх, товарищ мировой посредник. «Вы отказываетесь, Мирон Остапович?» — решил я поставить точку. «Извини, но отказываюсь». «Да, извини, отказываюсь». «Ладно», — я встал. «Ладно, Мирон Остапович, после того, как вы помогли мне тогда на гулянке, я думал...» «Ладно». Меня ждал в глухарах Глумский. Что ж, придется его огорчить. Постараемся придумать еще что-нибудь, без Сагайдачного. Оставим старика в его нейтральной стране. «Иван Николаевич, Ваня!» Сагайдачный поднялся вслед за мной, нашаривая растопыренными пальцами край стола, как слепой. Стеклышки пенсне запотели. «Ах, боже мой! Как вы, молодые, жестоки! Как жестоки! Куда же ты? Если с тобой что случится, я себя винить буду. Но посмотри на вещи разумно. Война на исходе». Он пытался выбраться из-за стола. Обидно мне было и горько. Все рушилось. Мы упускали верный шанс уничтожить бандитов. Честное слово, я бы ничего не пожалел для него, Сагайдачного, если бы он позвал на помощь. Я бы пробился к его грушевому острову, даже если бы горел весь разделявший нас лес. Но мне не хотелось, чтобы он думал, будто я какой-то мстительный тип, который удаляется навсегда в злобе. «Спасибо за все, что смогли сделать, Мирон Остапович», — сказал я. Чуть заметным пятнышком виднелась в сгущающемся сумраке фотография молодой красивой женщины. Мне всегда казалось, что эта женщина в широкополой шляпке поняла бы меня лучше, чем Сагайдачный. «Постой!» — крикнул Сагайдачный. Я выбежал на крыльцо. Мария Тихоновна не обратила на меня ни малейшего внимания, возилась с Мешенкой. Она в полной мере усвоила уроки философского спокойствия. Но Монтынь и Ренар не могли служить ей опорой, как Сагайдачному. Ее утешали кабанчик, куры, корова и старая лысуха. Я снял шинель, которую набросил на справного, чтобы тот не остудился под дождем. Надел ее на себя и вспрыгнул в седло. Шинель остро пахла конским потом. «Иван Николаевич, Ваня!» — выкрикнул Сагайдачный тонким сдавленным голосом. Пенсне он держал в пальцах, как бабочку. Он плохо видел в сумраке и щурился. Справный вынес меня со двора. Пулемет задел ветку яблони, и лицо обдало дождевой гроздью. Во мне кипели жалость и гнев. До последней минуты я, несмотря ни на что, верил в Сагайдачного, верил в нашу дружбу. Я чувствовал себя обманутым. И самое обидное — обманул хороший, понимающий, добрый человек. От трех кислиц Справный пошел галопом, и я не стал сдерживать его. «Ну и что ты теперь предлагаешь?» — мрачно спросил Глумский. Он как будто и не ожидал ничего хорошего от моей поездки. Или, быть может, как умудренный жизнью человек успел подготовить себя к неудаче? «Если они не поверят нам без Сагайдачного, пойдем в Ур», — сказал я. «Нас теперь не так уж мало. Отыщем их, пока не ушли». Глумский кивнул. «Пойдем следом за Гнатом», — сказал он. «Может быть, и свидимся».